Глава 161. Хаджар поднимался на ноги, понимая, что находится совсем не в реке. Там он лишь представлял свое тело. Здесь же он ощущал его так же явно, как и во внешнем мире. Его волосы трепал веселый восточный ветер. Он бежал по высокой траве бескрайней равнины, создавая иллюзию, что Хаджар стоял по колено в изумрудном озере. Порой где-то поднимались настоящие волны, поросшие мхом и все той же травой валуны и камни. По небу плыли пушистые кучевые облака, будто бы гладящие ясную синеву высокого неба. Светило солнце, теплое и нежное, оно стремилось согреть замерзшую душу пережившего зиму генерала. Хаджар наклонился и сорвал травинку. Он облизнул ее и надкусил. По губам потек горький сок, недостаточно горький. Хаджар прикрыл глаза и попытался поймать ветер, свободный и игривый. Он молчал. Впервые в жизни ветер молчал. Облака же двигались слишком медленно. Солнце было недостаточно ярким. Весь мир, окружавший его, оказался слегка неживым. Но этого слегка было достаточно, чтобы Хаджар понял, что с его сознанием вновь играют в игры. «Иллюзии всегда были моей страстью», — прозвучал знакомый голос. Рядом с Хаджаром на одной из волн в валуне появилась фигура. Она будто бы вышла из небесного горизонта, соткалась из облаков и лазури. Высокий мужчина в одеждах того же цвета, что и создал его образ. Лазурный шелк выглядел так дорого и так искусно, что Хаджар сомневался, что эти одежды могли бы сшить даже в империи. Длинные черные волосы развивались на ветру. Они, казалось, пытались догнать лазурные ленты, на которые делился подол изысканных одежд. Длинные рукава плыли по воздуху следом, а золотые ленты, которыми был прошит широкий изумрудный пояс, сверкали в лучах ненастоящего солнца. Мужчина был не молод, но красив. Седина еще не тронула его волос, но возраст отражался в глубоких глазах, где круглый зрачок заменяло узкое веретено. Перед Хаджаром стояло существо, подарившее ему новую жизнь. Дракон Травис смотрел на него. Волосы обрамляли его длинные мощные рога, а среди лент виднелся хвост, похожий одновременно на ветку дерева и на перо павлина. «Здравствуй, достопочтенный хозяин неба!» — поклонился Хаджар. Травис слегка улыбнулся, демонстрируя ряд нечеловеческих зубов. «Время научило тебя манерам, смертный!» Его голос был глубже и сильнее, чем в прошлую встречу. «За это время в моей жизни много чего произошло. Наверное, это изменило меня сильнее, чем я думал, достопочтенный Травис». Дракон в облике человека некоторое время смотрел на человека, в чьих глазах танцевал дракон. Они стояли посреди бескрайнего моря зеленой травы, бесцветного ветра и белых облаков. Наконец дракон взмахнул рукой, и перед ними возникли стол и два стула. «Расскажи мне, смертный, о своих приключениях». «Боюсь, у меня нет на это времени», — еще раз поклонился Хаджар. «Меня ждет битва». «Битвы будут ждать тебя всегда, Хаджар Дюрран, принц мертвого королевства. Когда-нибудь ты начнешь ценить такие вот моменты простых бесед». Хаджар чувствовал глубокую мудрость в словах своего учителя, того, кто отдал ему свою жизнь и сердце для того, чтобы человек смог добиться справедливости, а дракон — отомстить. Пусть Травис пока еще и не сказал, что именно потребует за свой дар, Хаджар понимал, что это не будет простым заданием. И все же он не мог себе позволить проводить часы за беседой, когда ему предстоял бой с истинным адептом. «Здесь ты находишься своим чистым разумом, Хаджар, а для разума время не преграда. Мы будем говорить столько, сколько захотим при помощи наших мыслей. А мысль может пронзить пространство, время и даже реальность». Хаджар некоторое время обдумывал услышанное. Простыми словами, Травис в своей иллюзии был способен на то же, что тень бессмертного. «Тогда позволь мне рассказать свою историю». Хаджар сел за стол. Перед ним тут же появилась пиала с вином, сладким и ароматным, но недостаточно сладким и слишком ароматным. Хаджар рассказывал о тех годах, что миновали с момента их последней встречи. Рассказал о битве с Колином, о встрече с повелителем ночных кошмаров Хельмером, о сражении с кочевниками, о том, как стал генералом, как отправился на спасение друга, как бесчестно захватил целый город, как взял в осаду шестой павильон секты, как уничтожил популяцию белых обезьян, чтобы пережить нашествие зверей. Рассказал об Азрее и Нейн, о том, как убил того, у кого забрал в бою брата. Он рассказал о том, как поставил под свои знамена 1,5 миллиона балиумцев, чтобы те бились против своих же соотечественников. О том, что понимал, что победа над черными вратами оставит Балиум беззащитным. И о том, что Лергон, офицер балиумцев, тоже это понимал. Хаджар все рассказывал и рассказывал, и пил вино. Его мысли порой путались, взгляд тяжелел, а голову будто ватой набили. Он не был пьян, не был трезв, он просто не знал, куда ему идти дальше. Раньше его жизнь была простой и понятной. У него были меч и цель, которые он при помощи меча хотел достичь. Теперь же он был в ответе за жизни тысячи тысяч людей. Их судьбы, их семьи, их жизни. Все это тянуло его к земле. «За 3 года, Хаджар Тюрран, ты добился большего, чем многие смертные за всю свою жизнь». Травис взмахнул рукой, и перед ними появилась шахматная доска. «Первый раз ты должен был увидеть меня после достижения уровня истинного адепта, но в тот раз ты находился лишь на стадии телесных рек. Вторую нашу встречу я запланировал на тот момент, когда ты достигнешь средней ступени небесного солдата, но сейчас ты находишься лишь на стадии трансформации смертной оболочки». Хаджар смотрел на шахматы и не мог понять, зачем дракон их создал в своей иллюзии. «Я не могу дать тебе совета, Хаджар Тюрран», продолжал дракон в облике человека, «ибо я не более чем тень от тени мертвого дракона, меньше, чем тот дух, которого ты встретил в гробнице бессмертного. Я лишь страж своей памяти, экзаменатор и, если необходимо, палач». «Палач?» Почему-то Хаджару не нравилось то, в какую сторону клонило их диалог. «Помнишь мой дворец и библиотеку, которую я показал тебе в первую нашу встречу?» Хаджару хотелось заметить, что первая их встреча произошла в подводном гроте, но он не стал заострять на этом внимание, просто кивнул. «Я сказал тебе, что мы встретимся 4 раза. В первую встречу ты прошел испытание своего духа, и я дал тебе технику медитации и технику меча. Теперь пришло время второго испытания, Хаджар Тюрран, испытание твоего разума. Если ты пройдешь его, я позволю тебе выбрать еще одну технику из тех, что не связаны моими клятвами. Если же ты провалишь это испытание...» Глаза Трависа на миг стали такими, какими их на долгие годы запомнил Хаджар. Янтарными, почти золотыми, совсем не человеческими. «То я заберу у тебя свое сердце, и твой путь закончится в этой иллюзорной долине. А теперь делай первый ход, Хаджар Тюрран».